Глава вторая. А что же живые? Мать его полуспит, полубодрствует. Бодрствованием гнева, отрешенностью оцепенения. Она видела Титуса 7 раз за 7 лет. А после забывала и залы, служившие ему приютом. Но сейчас она наблюдает за ним из скрытных окон. Любовь ее к сыну тяжка и бесформенна, как пена. Белые коты тянутся за нею на целый фарлонг. Снегирь свил гнездо в красных ее волосах. Такова графиня Гертруда, великанша. Не столь грозна, но столь же мрачна и непредсказуема сестра Титуса, чувствительная, как отец, но лишенная его ума, Фуксия размахивает флагом своих черных волос, прикусывает детскую нижнюю губу, хмурится, смеется, размышляет. Она нежна, раздражительна, подозрительна и доверчива. И все это по 10 раз на дню. Багровое платье ее воспламеняет серые коридоры или, полыхая в пробившем высокие ветви солнечном столбе, обращает густую зеленую темень в еще более зеленую мглу или в еще более мглистую зелень. Кто связан с Титусом кровным родством? Только бессмысленные тетки Кора с Клариссой, двойняшки, сестры Сепулькревия. Мозги их извяли настолько, что восприятие онами любой новой мысли чревато кровоизлиянием. Вялы и тела сестер, до того, что пурпурные их платья, свисают ли они с их плеч или же с плечиков, выказывают одинаковые признаки наличия под ними нервов и жил. Другие, люди менее знатные, в порядке высоты положения в обществе первыми, возможно, следует упомянуть прюнсквауллеров, то есть доктора и его туго обтянутую тканью, из-под которой топырятся кости сестру. Доктора с его смехом гиены, странноватым, изящным телом, целлулоидным лицом. Главные недостатки его – невыносимая высота голоса, смех, способный свести с ума, и аффектированная жестикуляция. Основное достоинство – неповрежденный ум. Сестра Ирма – тщеславная, как дитя, тощая, как журавлиная нога, и слепая в своих черных очках, точно сова при солнечном свете. Со ступеньки, отведенной ей на общественной лестнице, она срывается по меньшей мере 3 раза в неделю, но лишь для того, чтобы снова вскарабкаться назад, оживленно виляя тазом. Мертвые белые руки свои Ирма сжимает под подбородком в высокой надежде скрыть таким способом плосковатость груди. Кто следующий? В рассуждении общественного положения никто. Невозможно назвать никого, кто в первые несколько лет жизни Титуса сыграл хоть какую-то роль, сказавшуюся на будущем ребенка. Вот разве поэта, человека с клинообразной головой и неудобным телом, мало известного верховным жрецам Гармингаста, хоть и имевшего некогда репутацию единственного, кто способен увлечь графа беседой. Почти забытое действующее лицо, засевшее в своей комнатке над каменным обрывом. Стихов его никто не читает, однако он обладает определенным престижем, как человек благородный, во всяком случае понаслышке. Забудем, однако, про голубую кровь, и на поверхность сразу всплывет целый косяк имен. Баркентин, въедливый сын покойного Саурдуста, распорядитель ритуала, низкорослый, вздорный, 70-летний педант, заступивший место отца, не обеими, впрочем, ногами, ибо нога у Баркентина только одна, и проходы его по скудно освещенным коридорам сопровождаются гулкими, отзывающими эхом ударами злобного костыля. Флей, уже являвшийся нам в обличии собственного привидения, более чем жив и поныне, и обитает в лесу Гормингаст. Немногословный, похожий на мертвеца, он не в меньшей мере, чем Баркентин, принадлежит к традиционалистам старой школы. Впрочем, отличие его от Баркентина в том, что вспышки гнева, одолевающего Флея, когда он сталкивается с пренебрежением законом, порождаются ослеплением горячей преданности, а не безжалостной, каменной нетерпимостью калеки. Несправедливо, конечно, упоминать о госпоже Шлак в последнюю очередь. Того обстоятельства, что на ее попечении находится сам Титус, наследник Гормингаста, как находилась в пору своего детства и Фуксия, безусловно, достаточно, чтобы поместить старушку во главе любого списка. Но она такая крохотная, такая пугливая, такая старенькая, такая сварливая, что никогда не смогла бы, да и не захотела бы возглавить какую ни на есть процессию даже и на бумаге. То и дело брюзгливо вскрикивая: «Ох, слабое мое сердце! Ну как они могут?» Бедняжка спешит к Фуксии, либо для того, чтобы отшлепать погрузившуюся в размышления девушку и тем облегчить душу, либо из потребности зарыть в платье Фуксии сморщенную сливу своего личика. Опять оставшаяся наедине со своей комнатой, старушка лежит на кровати, покусывая крохотный кулачок. А вот в молодом Стирпайке нет ни сварливости, ни страха. Если когда-либо в узкой груди его и обитала совесть, то он давно уже выковырял эту неудобную штуку и забросил так далеко, что, будь она ему снова понадобится, он нипочем не сможет ее отыскать. День рождения Титуса ознаменовался началом восхождения Стирпайка по крышам Гормингаста и концом его службы на кухне Свелтера в чадной провинции, бывшей слишком неприятной и слишком малой для его извилистых дарований и всевозраставших амбиций. Высокоплечий почти до уродства, со стройным и ловким телом и конечностями, с тесно посаженными глазами цвета подсохшей крови, он все еще карабкается наверх. Теперь уже не по спинному хребту Гормингаста, но по винтовой лестнице самой его души, устремляясь к некой вершине, намеченной свербящим воображением юноши, какому-то фантастическому, недосягаемому орлиному гнезду, ему известному лучше, чем нам, оттуда он сможет взирать на мир, простершийся внизу, в упоении потрясая колтунными крыльями. Роткот спит себе без задних ног в гамаке, висящем у дальней стены зала блистающей резьбы, длинного чердачного помещения, в котором хранятся лучшие образцы искусства обитателей нечистых жилищ. Прошло уже 7 лет с тех пор, как он наблюдал отсюда за шествием, загибавшимся далеко внизу от озера Гормингаст в тот день, когда Титус обрел титул графа, и с той поры в жизни его не произошло ничего, не считая ежегодного появления новых скульптур, добавлявшихся к раскрашенным изваяниям длинного зала. Похожая на маленькое пушечное ядро голова господина Роткода сонно покоится на локте, гамак легко покачивается под зуденье плодовой мушки.